Подглавка 7. Куда увозили все архивы, я не знаю, а из опекунского совета бумаги заложенные вещи отправлены были на барках в Казань, и возил их Полодинский Петр Семенович, женатый потом на дочери попечителя советского Александра Михайловича Лунина. Кстати, о Лунине и Полодинском. Лунин Александр Михайлович был попечителем Московского опекунского совета после Николая Ивановича Баранова и начальником московских институтов. Я нередко видала его у Архаровых. Жена его, Варвара Николаевна, по себе Щепотьева, племянница той чудихи, что разъезжала по Москве при Бонапарте, была коротка с Архаровой, и там мы с ней встречались. За заслуги ее мужа, которому благоволила покойная императрица Мария и с которым была в переписке, Лунина имела Екатерининский орден Меньшего Креста. Примечание. Екатерининский орден Меньшего Креста, об ордене святой Екатерины смотри также примечание 48, главе 1. Орден имел 2 степени. Награжденные большими крестами именовались дамами Большого Креста, малыми — кавалерственными дамами. Милая и добрая старушка с приятным лицом, с голубыми, очень приветливыми глазами и ласковой улыбкой. Она была довольно худощавой, может статься желта лицом, но она, по нашей привычке, густо румянилась. Лунин сам до последнего времени продолжал пудриться. Он был по-тогдашнему очень хорошо воспитан и учен, в обхождении не то что надменен, а, как бы сказать, не очень общителен, впрочем, прилично учтив. А видно, что он в домашнем быту был характера не совсем покладистого, но, должно быть, крутого и настойчивого. У него был сын и 5 дочерей. Эти барышни тоже часто бывали у Архаровых и с моими девочками учились танцевать. Старшая, Варвара, была очень дурна собой, но по заслугам отца была фрейлиной. В первый раз, что ей пришлось быть при императрице, увидал ее великий князь Константин Павлович, который, говорят, не всегда мягко выражался. Он у кого-то и спрашивает из фрейлин: «Это еще что за обезьяна?» Говорят ему: «Это Лунина, дочь попечителя Московского опекунского совета. Оно и видно, что у ней должен быть попечительный отец, а то разве такую пустили бы во дворец?» И говорят, будто бы она слышала этот разговор, потому что великий князь говорил не шепотом. Каково это было ей выслушать такую похвалу на свой счет? Ее звали Варвара Александровна. Она была уже очень немолода, когда вышла замуж за какого-то Клаузена, неважная птица. Тогда все кричали: «Как это Лунина идет за Клаузена?» 2 из младших дочерей, Елена и Настасья, были не дурны, но уж очень лицом худощавы и сухопары. Был как-то у Архаровых детский маскарад, и они были наряжены китаянками. К их худощавым лицам это шло недурно, а одна из меньших была одета купидоном. Это хорошенькая была девочка, Татьяна или Анна, не припомню. Елена Александровна вышла замуж за Полудинского Петра Семеновича. Мы его знавали по нашим Яньковым, у которых был приятель Шумов Иван Федорович, друг Полудинского. И через него мы и познакомились. Потому что когда после 1812 года пришлось нам опять строиться, то должны были призанять кое-кого денег. Занимали у Полудинского, который имел небольшие деньги. Он был человек очень хороший, честный, добрый и работящий. С молоду был весьма красив лицом, но ростом не очень высок. На ком он был сперва женат, не знаю. Помнится, что она была воспитанницей какой-то большой барыни, чуть ли не графини Головкиной, которая, не имея детей, дала ей изрядное приданное. Она была, сказывали, хороша собой и, не прожив года в замужестве, умерла. Лунин знал по совету как начальник служившего там Полудинского за человека честного, хорошего и дельного. Полюбился он ему. А дочке-то уж на возрасте он раз и говорит Полудинскому: «Петр Семенович, хочешь быть моим зятем? Я с удовольствием за тебя отдам Леночку». Верно, он ей нравился. Ну, как ни говори, хоть и хороший был, и дельный человек Полудинский, а все же не партия Луниной. Разумеется, чего тут думать? И женился. Потом он и сам был чиновным человеком, сенатором и почетным опекуном и большим приятелем князя Сергея Михайловича Голицына, который имел к нему полное доверие и в важных случаях с ним всегда советовался. Не помню, в котором году по просьбе Полудинского покойный Дмитрий Александрович приискал ему именице в Тульской губернии, и тот его купил. Настасья была за Богдановским, тоже сенатором, Татьяна за Савиным. После княгини Елизаветы Ростиславны Вяземской она была начальницей в Доме трудолюбия. Примечание. Дом трудолюбия, позднее Елизаветинский институт, в Петербурге был основан императрицей Елизаветой Алексеевной, усердно занимавшейся благотворительностью, общественной и частной, пенсией и пособия. Еще одна была Лунина Анна, очень недурна собой, но болезненная. Она жила все у Троицы, была благочестива и богомольна. Там и умерла, и схоронена в Лавре. Сноска. Лунина, дочь действительного тайного советника, скончалась 26 января 1840 года, погребена за алтарем Успенского собора.